вниз на небе повис месяц молодой, явился с коледой. Хорошень плохи пляшут, скоморохи знать, сон был в руку, развеем пень скуку. Дальним бором коса, косогором, ай, музыка играет, кручей, знать не знают, веселый да пьяный, красные кафтаны, хороши, неплохи, пляшут скоморохи.